Глава 10. Утро дня урожая выдалось холодным и солнечным, с особым присущим октябрю тускло-янтарным сиянием. Мать в эту ночь не ложилась скорее из некоторого упрямства, чем из любви к традиции. Пекла пряники, серые гречневые блинчики, варила ежевичное варенье, потом все это уложила в корзины и вручила нам, чтоб отнесли на ярмарку. Идти туда я не собиралась. Подоила козу, доделала оставшиеся воскресные дела по хозяйству, потом отправилась к реке. Накануне я поставила особо хитрую ловушку, несколько клетей и канистр связала между собой с помощью проволочной сетки, а наживку из кусочков рыбы насадила у самого края берега, и мне не терпелось ее смотреть. Ветер доносил вместе с дымком первых осенних костров запах свежескошенной травы. Этот аромат, острый, вековой, напоминал о прежних безмятежных днях, и мне, шагавшей через кукурузные поля к Луаре, тоже казалось, будто мне миллион лет, что я уже давным-давно живу на этой земле. Поль поджидал меня у стоячих камней, не удивился меня, увидав, бегло перевел взгляд от удочки на меня и снова уставился на пробковый поплавок на воде. «Что, на ярмарку не пошла?» — спросил он. Я замотала головой. И тут поняла, что не видела Поля с тех самых пор, как мать выгнала его от нас. Внезапно я почувствовала жгучий укор совести, что забыла про старого друга. Наверное, поэтому я присела на берегу с ним рядом. Конечно, вовсе не ради общения. Мне остро хотелось побыть одной. Я-то тоже. В то утро Поль был мрачный, лицо какое-то кислое, брови задумчиво сдвинуты тревожно по-взрослому. «Эти идиоты там напьются и ну плясать! Тоже мне веселье!» «Да ну их!» Бурые завихрения воды внизу привораживали взгляд. «Хочу все ловушки свои обойти. Потом, думаю, попробовать с большой отмели. Кассис говорит, туда иногда щуки заплывают». Поль покосился на меня недоверчиво и сухо бросил. «Не поймаешь ты ее!» «Это почему?» Он повел плечами. «Не поймаешь, и все!» Некоторое время мы сидели рядом с удочками, солнце медленно грело нам спины, один за одним падали на водный шелк желто-красно-черные листья, издали от церкви через поля приплыл мелодичный колокольный звон, возглашавший конец службы. Ярмарка начнется минут через 10. «А твои идут?» Поль вынул изо рта гревшегося у него за левой щекой червяка и ловко насадил его на крючок. «Не знаю», — повела я плечами. В последующей тишине из живота Поля послышалось урчание. «Есть хочешь?» «А». В этот момент я его услыхала, ясно и отчетливо, со стороны Анжейской дороги. Сначала едва различимый, но становившийся все громче, точно гудение сонной осы. Громче, точно шум крови в висках после стремительного пробега через поле. Звук единственного в мире мотоцикла. Внезапный шквал паники. Поль не должен его видеть. Если это Томас, я должна быть одна. А потому, как болезненно сжалось сердце, я с упоительной очевидностью поняла, что это именно он. Томас. «Может, все-таки пойдем взглянем?» — предложила я сделанным безразличием. Поль промычал что-то неопределенное. «Там будут пряники», — сказал я хитро. «И печеная картошка, и сладкая жареная кукуруза, и пирожки, и сосиски будут жарить в костре на углях». В животе у него заурчало громче. «Мы только сунемся, урвем чего-нибудь», — не унималась я. Молчание. «Кассис и Рен там будут». По крайней мере, я на это надеялась. Я рассчитывал на их присутствие, чтобы можно было поскорее улизнуть обратно к Томасу. Сознание того, что он рядом, и невыносимо жаркая радость, наполнявшая меня при мысли, что я его увижу, жгли каждый мой шаг, как раскаленные камни. «А она там будет?» От ненависти голос Поля снизился до шепота, что при других обстоятельствах вызвало бы у меня удивление. В злобных чувствах Поля было немыслимо заподозрить. «В смысле, твоя Замотав головой, я перебила его неожиданно резко для себя самой. «Не думаю. Да ну тебя, Поль, с твоим заиканием. С ума сойти можно». Поль невозмутимо пожал плечами. Теперь звук мотоцикла слышался вполне отчетливо с дороги, уже, вероятно, милях в двух от нас. Я сжала кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони. «Вообще», — сказала я уже мягче, — «вообще ничего такого в этом нет. Просто она не понимает. Вот и все». «А она там будет?» — не унимался Поль. «Нет», — наврала я, мотая головой. «Говорила, собирается с утра козий загон чистить». Поль кивнул и покорно сказал: «Ладно, пошли».